Глава 46. Духи воздуха. Побег жены так не огорчил Азриэля, как ее уход под чужое покровительство. В конце концов, побег он отчасти спланировал сам. Драконом и то ради этого пожертвовал. Анна могла бы это учесть, но она даже слушать не захотела. С тех пор, как она ушла с Кимроном, Азриэль не находил себе места. Он вернулся в замок и заперся в своих покоях. «Никого не желаю видеть», — заявил он лакею, принесшему весть о визите патриархов. «Но это патриархи, мессир», — растерянно пробормотал лакей с той стороны двери, так как Азриэль ему не открыл. «Пусть отправляются впасть к дракону», — выкрикнул он в ответ. «Меня нет, ни для кого». Он хотел добавить, что исключение из этого правила всего одно — его жена, но вряд ли она придет. «Надо смотреть правде глаза». Анна четко дала понять, что не желает иметь с ним ничего общего. Ни сейчас, ни когда-либо потом. Как с этим, скажите, на милость смириться? Азриэль словно родился слепым и всю жизнь провел во тьме. Но появилась она, и он прозрел, увидел все так ярко и отчетливо, особенно ее, такую ослепительную, невероятную, прекрасную. Но стоило ее потерять, и тьма снова обступила со всех сторон. И что дальше? Снова вернуться к прежнему существованию, потому что жизнью это не назвать? Нет, на такое Азриэль не согласен. Однажды он уже завоевал Анастейшу, можно попробовать во второй раз? Будет, конечно, сложнее, и проблема не только в том, что она теперь все знает, Анна изменилась, стала более смелой, дерзкой и даже умной. Азриэль расхаживал по комнате, заложив руки за спину. На ходу лучше думается, ему определенно нужен новый план. Пусть Кей празднует победу, это недолго. Он выиграл битву, но не войну. Азриэль никому не отдаст жену, никому. И все же кое-кто сумел пробраться в покой и отвлечь от размышлений. Запертая дверь для нее не преграда. Сильфида легко прошла сквозь стену. Сегодня она была в образе миниатюрной блондинки. Эта внешность нравилась ей больше всего, и она действительно подходила духу воздуха. Такой легкий и невесомый силуэт. Кажется, вот-вот взлетит. «Я же сказал, что не хочу никого видеть», — проворчал Азриэль. «Я думала, меня это не касается», — повела плечами Сильфида. Она была из числа свободных. Никакой привязки к человеку, лети куда пожелаешь. Но она упорно возвращалась к Азриэлю снова и снова, пока однажды не предложила себя ему в услужение. «Сделай меня своей спутницей», — попросила она в тот раз. «Я всегда буду рядом с тобой, исполню любое твое желание». Говоря, она целовала его в шею, одновременно расстегивая ремень брюк. Да, духи способны на близость с человеком, если примут подходящую форму. Подобные связи не редкость, особенно среди высших родов. Сложно найти более удобную любовницу, чем дух. Их ценят за доступность и за разнообразие. Дух может принять любую форму. Сегодня будет шатенкой, завтра рыжей. Высокая, худая, пышногрудая, выбирай, какую пожелаешь. Но главное у духов — не может быть ребенка от человека. Никакой опасности появления на свет бастарда. Идеальная любовница, всегда готовая подстроиться под его вкусы. Вот кем была Сильфида для Азриэля. Возможно, он для нее что-то большее, но его никогда не волновали чужие чувства. В конце концов, это просто дух. Они вообще способны на любовь. Даже если так, ему все равно. Но чтобы дух предлагал себя добровольно в рабство, это дорогого стоит. Обычно их привязывают к хозяевам силой. Азриэль отказался от столь щедрого дара. Зачем ему привязанная любовница? В случае чего от нее не получится избавиться. Даже после отказа Сильфида все равно часто наведывалась в замок. Это его вполне устраивало. И лишь недавно их отношения начали тяготить. Например, сейчас Азриэль совершенно точно не желал ее видеть. Но она продолжала настаивать. «Позволь мне поднять тебе настроение», — ластилась она. «Не сегодня», — отмахнулся Азриэль. «Уходи, мне не до тебя». «Все из-за нее, да?» Сильфида ревновала, совсем как женщина. «Это не твое дело». «Я могу помочь и с этим». Она отошла на несколько шагов и встала посреди гостиной. Образ блондинки подернулся рябью, словно отражение в озере, в которое бросили камень. На смену облика у нее ушла секунда, не больше. Азриэль моргнул, а когда открыл глаза, перед ним уже стояла Анастейша. Сходство было стопроцентным. От девушки даже пахло так же луговыми цветами. Сильфида подняла руку и намотала локон на палец, и это подметила. Похоже, она уже давно следила за его женой и приняла все ее жесты. «Такой я тебе больше нравлюсь?» — спросила она голосом Анны. Азриэл сглотнул. Мираж был поразительно реален. Он не сомневался, если коснется псевдо-Анастейши, ее кожа окажется на ощупь такой же, как он запомнил. Обмануться было легко. Вот она, идеальная замена, готовая на все, покорная, любящая. Так чего же он ждет? Почему все еще стоит на месте, а не сжимает в объятиях жену? Сильфида задалась тем же вопросом. «Что не так?» — спросила она. «Скажи, я исправлю». «Верни свой прошлый облик», — хрипло приказал Азриэл. Он никак не мог отделаться от неприятного ощущения. Копировать Анну — это кощунство. Сильфида словно глумилась над ее образом. Не нужен ему дубликат. Он хочет исключительно оригинал. «Тебе не угодишь», — надула она губы, но образ блондинки вернула. «Нам могло быть весело, а ты все испортил». «Уходи и не возвращайся. Между нами все кончено». Азриэл указал ей на дверь. «Третий раз повторять не буду. Ты меня знаешь». Он потянулся к столу, на котором стояла склянка с блокиратором духов. Похожим наемник вырубил Сильфа Анастейши. Азриэл хранил его на всякий случай от таких вот назойливых духов. «Ладно», — подняла Сильфида руки, — «ухожу. С тобой все равно скучно. С тех пор, как ты влюбился в собственную жену, ты стал невыносим». «Что ты сказала?» — выкрикнул он ей вслед, но Сильфида уже покинула его покои. «Влюбился». С этой точки зрения он свои чувства не рассматривал. А ведь она права, он в самом деле любит жену. Это было одно из тех осознаний, что переворачивают жизнь, почти как обнаружить в себе смертельную болезнь, от которой нет лекарства. Да, он любит, и это чувство делает его уязвимым. Перед самой Анной, перед патриархами, перед всем миром, но оно же делает его сильнее. Азриэл ни на что его не променяет. Привычный жест, рука убирает волосы с лица, помог привести мысли в порядок. Надо сосредоточиться на деле. Тем более у него еще один посетитель, на этот раз долгожданный. «Теперь ты», — Азриэл повернулся к, на первый взгляд, пустому креслу. «Можешь уже показаться. Не испытывай мое терпение, я все еще могу воспользоваться блокиратором». Желтая с красной каемкой декоративная подушка, лежащая на кресле, крякнула и сменила облик. На ее месте появился сгусток чуть плотнее воздуха. «Сиф, верно?» — уточнил Азриэл имя. «Так она тебя назвала». «Именно», — ответил дух. «Было очень глупо с твоей стороны пробраться в мои покои. Думаешь, я бы тебя не заметил?» «Надеялся на это». «Она тебя послала». «Нет», — возразил дух. «Она меня освободила». «Но ты до сих пор служишь ей», — нахмурился Азриэл. «Похоже, у его жены необычайные силы очаровывать всех, кто оказывается с ней рядом». Некромант, дух и даже сам Азриэл пали жертвами этого дара. «Я ей помогаю, по собственной воле», — поправил дух. «Ты шпионил», — обвинил Азриэл. «Я могу развеять тебя в наказание». «Но почему-то до сих пор этого не сделал». «Более того, я отпущу тебя, но при одном условии ты передашь мое послание Анне. Повторишь слово в слово то, что я сказал. Ты ведь отправишься к ней?» «Возможно». Дух настороженно застыл. Не верят в его доброту? Правильно делает, ведь Азриэл наконец придумал, как вернуть жену.